Глава 3. Ярость зомби. Поразительно! Пришел в радость Юэ Джун, глядя на статус скелета. Скелет развивался гораздо быстрее, чем он. При поднятии уровня его характеристики увеличились в сумме на 6 пунктов, по сравнению с 2 пунктами прироста самого Юэ. Уже сейчас скелет на 10% сильнее обычного человека, чьи средние характеристики равны 10. С таким мощным союзником его шансы на выживание стали еще выше. Несмотря на зловоние, исходящее от останков зомби, Юэ Джун решил пока остаться здесь и забаррикадировал дверь в комнату остатками компьютерного стола, одеялами, подушками и прочими предметами. Даже если это не остановит зомби, то по крайней мере немного задержит их. Зомби первого уровня очень сильные, но у них есть очевидный недостаток. Они очень медленные. Если не столкнуться сразу с несколькими зомби, то обладая оружием, которое сможет держать их на расстоянии, даже обычные люди смогут с ними справиться. Но если вас окружит десяток таких зомби, то вам ничего не поможет. Заблокировав дверь, Юэ Джун, облегченно вздохнув, слегка поморщившись из-за зловония от трупов, анализировал произошедшее. И он пришел к неутешительному заключению, что если бы он не получил книгу навыка с призывом скелета, он уже превратился бы в зомби. В таком пространстве Юэ Джуну было бы тяжело справиться с одним зомби, а уж трое одолели бы его сразу. После небольшого отдыха, Юэ Джун начал искать в комнате что-нибудь, что помогло бы ему выжить. Вскоре он нашел связку альпинистской веревки, рюкзак альпиниста, 4 пачки лапши быстрого приготовления и половинку пирога. Используя преимущество узких пространств, Юэ Джун вместе со скелетом были в состоянии более-менее безопасно сражаться с зомби. Тем не менее, в этом общежитии 8 этажей. На каждом этаже 20 комнат. В каждой комнате до 12 человек. В общей сложности до 1920 человек могли жить в этом общежитии. Несмотря на то, что сегодня воскресенье и много людей отсутствовали, в общежитии еще оставалось более 600 человек. Даже если только треть из них стала зомби, это уже около 200 зомби в одном помещении с ними. Но самое главное, в этих комнатах было мало еды и воды. Юэ Джун не знал, была ли заражена водопроводная вода, поэтому он пил только воду из бутылок. Отдохнув, Юэ быстро привязал один конец веревки к кровати и другой бросил в окно. Видя, что веревки хватило, он немного успокоился и снова сел к окну. Достав бинокль, он стал внимательно осматривать происходящее на улице. Скелет встал рядом с ним. Присмотревшись, ему казалось, что весь университет сошел с ума. Часть студентов покинула здание общежития и пытались сбежать. Они часто попадали в окружение зомби. Многие студенты, держась за кровавые повязки, бежали с выражением боли на лице. В одной из таких групп бежал невысокий парень. Он очень торопился и не обращал внимания на лежащие на его пути трупы. Вдруг один из лежащих трупов протянул руку и схватил его за ногу. Парень споткнулся и упал на землю. «Брат Джен, помоги!» Панически закричал он другу, который бежал перед ним. Джан Мин оглянулся, но увидев, что к парню приближались зомби, он с полными ужаса глазами развернулся и убежал. «Брат Джен! Брат Джоу! Помогите! Спасите!» В страхе кричал упавший паренек. Здоровый Джоу Фэн, ростом под 1,80 м, услышав его панический крик, заколебался. Обернувшись, он увидел, что парня окружили 8 зомби. Они уже начали пожирать его, и из окружения был слышен только его громкий крик. Увидев такое, Джоу Фэн был так напуган, что ноги его задрожали, и он резко побежал вперед, больше не оглядываясь. Зомби продолжили грызть и кусать упавшего парня. Он еще какое-то время в ужасе кричал, но вскоре стихли и его крики. Весь студенческий городок погрузился в хаос. Студенты были напуганы и убегали от преследующих зомби. Поначалу на улицах было пусто, но сейчас их заполнили люди и зомби. Время от времени тела, лежавшие на земле, поднимались и медленно брели. Весь студенческий городок наполнила паника. Юэ Джун смотрел на все это и внутренне содрогался. Снаружи повсюду было множество зомби, привлеченных бегающими студентами. Так, на дороге, ведущей к небольшому супермаркету, на территории студенческого городка, стояло около 20 зомби. И эта толпа блокировала путь к супермаркету и путь к выходу из студенческого городка. 6 ребят, сбежавших из общежития, выбежали на дорогу и, заметив блокирующих путь зомби, остановились. Но зомби, как будто почувствовав жизненную силу ребят, повернулись к ним и пошли в их сторону. Улица была не такая широкая, и эти зомби почти полностью перекрыли путь, оставив только небольшой зазор. Одновременно с этим 8 зомби, переставшие кусать ранее упавшего паренька, встали и, пошатываясь, пошли в сторону шестерых ребят. Таким образом, зомби окружили и их спереди, и сзади. Два студента с ужасом в глазах и громким криком бросились на впереди стоящих зомби. Оба, держа дубинку новичка, напали на двух зомби и сбили их с ног. После чего один из студентов попытался прорваться в небольшой образовавшийся разрыв, но его схватили за руку и утянули. «Нет! Нет! Помогите!» Закричал студент в панике. Он ударил дубинкой зомби, который схватил его, и отцепился от него. Но воспользовавшись его заминкой, оставшиеся три зомби уже схватили его. Один из них открыл рот и впился студенту в шею. «Ах! Помогите!» Еще громче закричал студент. Как все три зомби крепко удерживали парня и начали жадно кусать его. Двое первых зомби поднялись и, привлеченные запахом свежей крови, заторопились к нему. И также безумно вцепились в него зубами. Студент больше не кричал, только постановал. Второму студенту удалось пробежать мимо зомби, но он все равно попал в новое окружение. Оставшиеся четыре студента смотрели на все это глазами полными ужаса. «Все кончено!» – сказал один из них, сев на землю. «Наверх! На дерево!» – крикнул относительно спокойный парень, указывая на дерево. В студенческом городке университета Юньхуа повсюду были посажены деревья и кустарники для сохранения окружающей среды. Оставшиеся два парня тоже побежали к ближайшим деревьям и ловко начали забираться. «Помоги мне, Чинган! Подай мне руку!» Громко крикнул парень, который до этого осел в страхе на землю. Встав, он заторопился к ним. Но так как был не очень спортивным, он не смог залезть на дерево. Привлеченные его громкими паническими криками, все зомби в радиусе 100 метров покачнулись и побрели в их сторону. Зомби, действовавшие одинаково, выглядели словно армия, которой было по силам одолеть любое сопротивление в университете.